На портрете в три колонки Асканио увидел в центре страницы энергичного доктора Розалва Лусено, выдающегося ученого Байера, и симпатичного доктора Мирко Стефано рядом с нашим главным редактором во время визита в редакцию газеты. Выдающийся специалист в исключительно научном и архинепонятном тексте, именно поэтому звучащим весьма убедительно, ответил на три вопроса, им самим сформулированных, так как эти репортеры неграмотны в области экологических проблем, и исчерпал проблему. Оперируя научными терминами ильменит, хлорид, катализатор, пентоксид, ванадия, нектон, планктон и прочее, он доказал как дважды два, что вся болтовня о загрязнении окружающей среды, гибели рыбы и заражении вод является не более чем презренной демагогией. Кто станет выражать сомнения перед академизмом? В другой газете, не менее воодушевленной деятельностью Брастанио, развивающей индустрию национального первостепенного значения, фактора нового подъема баиянской экономики, инженер Аристотелес Мариньо из Министерства промышленности и торговли высказал свое мнение в пользу акционерного общества. «Никакой опасности», — гарантирует технократ. Избегая замысловатых терминов, он проявил более скромную компетентность, чем немец Байер. Однако мнение его весомо, так как отражает взгляд администрации штата, которая, по его словам, тщательно изучила дело, приняв во внимание жизненные интересы населения, и дала заключение о полной безвредности и исключительной важности индустрии, намеченной к созданию в штате компании Брастанио. Статья кончалась заверением, что баиянцы могут спать спокойно, ибо правительство проявляет бдительность и не позволит нанести вред землям, водам и воздуху в пределах штата Баия. Когда он говорит о правительстве, то имеет в виду власти штата и федеральное правительство, которые единодушны в деле защиты естественных богатств страны и здоровья народа. Газеты, по несколько экземпляров каждой из двух, прибыли в сопровождении краткого письма доктора Мирко Стефано, адресованного дорогому другу, доктору Асканио Триндаде. В этом письме он сообщает, что Брастанио заключила контракт с одним транспортно-дорожным предприятием на проведение исследований и составление проекта расширения и ремонта 50 километров мощеной дороги, связывающей Агресте и Эспланаду. То же предприятие заасфальтирует, как было обещано за счет Брастанио, улицу у въезда в город. В ближайшие дни прибудут машины и рабочие. Ни газет, ни Джованни Гимараенса он не коснулся. Профессор Карл Байер был категоричен. Никакой опасности загрязнения окружающей среды. Этим он ликвидировал последние сомнения некоторых персон из правительства, по-видимому, опасавшихся разговоров о деятельности Брастанио. Уверенность, выраженная компетентным ученым мужем, однако не означает его безоговорочной непреклонной позиции. Все на свете зависит от часа и места, а также от ставки в игре. Завтра профессор Байер может изменить мнение, утверждать совершенно обратное. На этом зиждется величие и богатство выдающихся личностей. «Я пришел к этому заключению», — сказал он, прочтя в газетах сообщение о прибытии в Бразилию другого выдающегося и, опять же, непогрешимого технократа. Он приехал за счет транснациональной компании, дирекция которой пребывает в Соединенных Штатах, для заключения контракта на разведку новых нефтяных месторождений, утверждая с величайшим энтузиазмом, что в наших недрах имеются неизмеримые запасы столь высоко ценимого черного золота. Речь идет о том же компетентном специалисте, который в свое время был законтрактован нашими правителями, чтобы выяснить раз и навсегда, есть или нет в Бразилии нефть. Он был тогда еще более категоричен, тверд и решителен в своем отрицательном ответе, чем выглядел в полемике с Брастанио профессор Байер. После нескольких месяцев изучения, разведки, бурения, банкетов, он под честное слово гарантировал полное, абсолютное отсутствие нефти в бразильских недрах, ни одной капли из земли и моря. не вызывая в свой адрес обвинений в подрывной деятельности по указке Москвы.